Гигиенический самомассаж с помощью механического массажера-дорожки. Дома, в походе, во время перерыва на работе и в других условиях можно использовать ручной механический массажер-дорожку. Продолжительность такого вида общего самомассажа – 15-20 минут. Частного – части тела – от 3 до 10 минут. Самомассаж массажером-дорожкой начинают со спины. Массажер заводят за спину и производят 5-7 движений сверху вниз, надавливая шариками на массируемую часть спины. Затем производят поперечные движения, начиная с области поясницы с постепенным уходом вверх – 7-8 движений. Далее массируют боковые поверхности туловища, установив массажер так, чтобы движения выполнялись выше подвздошного гребня. Выполняют по 5-7 движений поочередно, то на одной боковой стороне туловища, то на другой. Шейный отдел массируют поперек. Движения в основном от волосистой части головы к лопаткам. Проводят 5-7 движений, возможно, с повторами, 3-4 раза. Во время массажа делать наклоны головы вперед-назад в стороны. Грудь можно массировать в различных направлениях, но лучше по диагонали, в каждом направлении по 4-6 движений с 2-3 повторами. При массаже области таза начинать снизу от подъягодичных складок и до подвздошных гребней по 7-8 движений. Массаж передней и задней поверхности бедра производится в положении сидя или стоя. Стопа стоит на возвышении. Движения выполняют от коленного сустава до паховой или подъягодичной складки, также массируя боковые поверхности бедра. По 5-7 движений массажер наматывают на кисти. Массаж голени лучше начинать с икроножной мышцы задней поверхности голени. Нога находится на возвышении, движения выполняются от стопы до подколенной области. Подколенную ямку не массировать. Затем массируют переднюю поверхность голени, лучше сидя. Движения поперек и вдоль мышечных волокон, по 5-7 движений. Завершают процедуру массажем живота в положении сидя, стоя, выполняя по 6-7 движений с 3-4 повторами, постепенно поднимаясь к области груди. Массажные движения производят поперек мышц живота. Массаж с помощью массажера-дорожки можно производить через тренировочный костюм, но лучше по обнаженному телу. Если данный массажер используется в комплексе с другими видами лечения, то необходима консультация лечащего врача о возможности их сочетания и методике. Массаж в сочетании с дозированными движениями. Массаж часто сочетается с гимнастическими упражнениями. Они могут быть в форме активных, пассивных движений и движений с сопротивлением, расслаблением, растягиванием. В конце массажа часто применяют дыхательные упражнения. Пассивные движения производятся не больным, а массажистом, то есть без волевого напряжения и сокращения мышц пациента. Они являются дополнительным средством воздействия наряду с массажем и широко используются при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Необходимо отметить, что под влиянием пассивных движений значительно быстрее рассасываются выпады в суставах, предупреждаются сморщивание и укорочение связок и мышц. Восстанавливается эластичность мышц, особенно при переломах костей после долгого ношения гипсовой повязки. Предупреждаются контрактуры. Рисунки 144-148. При выполнении пассивных движений необходимо соблюдать следующие основные правила. Первое. Направление и амплитуда движений должны соответствовать анатомическому строению данного сустава. Второе. При проведении пассивных движений на верхних конечностях массируемый сидит, а на нижних – лежит. Необходимо следить, чтобы расслабление мышц по возможности было максимальным. Третье. Пассивные движения массажист должен производить только в одном суставе, фиксируя проксимальные и дистальные части конечности. Четвертое. Сложность пассивных движений должна возрастать постепенно в процессе лечения. Вначале все движения выполняют по прямым линиям направлениям, в одной плоскости, с малой амплитудой и в медленном темпе. Затем постепенно увеличивают амплитуду, темп и сложность движений. Сочетание с круговыми, полукруговыми. Главное, все движения следует выполнять плавно, ритмично, в спокойном темпе, не вызывая болевых ощущений у пациента. Активные движения. Это движения, которые пациент производит сам по команде массажиста. В комплексной терапии вместе с массажем им следует уделять особое внимание. Активные движения можно применять до, в процессе и после массажа, при тугоподвижности суставов. Одновременное применение массажа и активных движений повышает работоспособность мышечной ткани, ускоряет срастание переломов и предупреждает мышечные атрофии, особенно при повреждении нерва, сухожилия, сустава, при длительной неподвижности и мобилизации при переломе. Движение с сопротивлением. Главная их цель – укрепление мышц. Для таких упражнений характерно силовое напряжение. Массажист строго дозирует усилия и производит данные движения из различных исходных положений. Так, упражнения для мышц верхних конечностей делают в исходном положении сидя или стоя, а для нижних – в положении лежа.